глаза, и словно это сон. И я с тобой, и мы вдвоем, и целый мир надо мной. Я лишь живу, когда со мною ты. Я с тобой навсегда, и словно ты, и словно я, как будто небо и земля, солнце и луна. Ведь может быть, себя любить, хранить у сердца имя и просто жить. Ты, ты, только ты, и среди пустоты обнять себя любить. Прошу тебя, скажи, я тебя люблю. Закрыв глаза, я иду ко дну. Без тебя я не дышу, без тебя я пропаду. Эта весна не греет мою душу. Я тобой простужен, а ты, и словно ты, и словно я, как будто небо и земля, солнце и луна. Ведь может быть, тебя любить, хранить у сердца имя и просто жить. Ты, ты, только ты, и среди пустоты обняв себя любить. Прошу тебя, скажи, я тебя люблю. И наша нить любви. Ты, ты, только ты, и среди пустоты обнять себя любить. Ты, ты, только ты, и наша нить любви. Прошу тебя, скажи, я тебя люблю. Ты, ты, только ты, и среди пустоты обнять себя любить. Ты, ты, только ты, и наша нить любви. Прошу тебя, скажи.